С разных сторон послышались ответные свистки, и вслед за тем появилось несколько полисменов. Нат Пинкертон разъяснил полисменам, в чем дело, и через несколько минут супруги Лев, Павел Гумпрый, негр и один из юных воришек были припровождены в тюрьму. Сам Нат Пинкертон вместе с другим мальчиком отправился к ближайшей станции подземной железной дороги, по которой доехали до станции на 161-й улице. Мальчик во время пути ни разу не порывался бежать, так как перед сыщиком ощущал не меньше страху, чем перед своим мучителем Томом Гастоном. Нат Пинкертон, все время держа мальчика за руку, добрался до болот Унион-Порта. Уже светало, когда они наконец дошли до тропинки, ведущей к маленькому пригорку, с похожей на крепость усадьбой мучителя детей Тома Гастона. По дороге Нат Пинкертон ласково говорил со своим юным спутником, и тот откровенно рассказал о всех мучениях, которые ему приходилось переносить у Тома Гастона. Он рассказал, что проживающие в том доме дети изучают свое ремесло на специальных манекенах, на одежде которых прикреплены маленькие колокольчики. И дети обучались искусству опоражнивать карманы, не задевая ни одного колокольчика. Таким путем они становились образцовыми карманными ворами. А кто плохо исполнял свою задачу, того били кнутом, оставлявшим часто кровавые рубцы на теле. После необходимой подготовки Том Гастон посылал юного ученика в Нью-Йорк на практику. Часто он поручал детям относить разные предметы к его приятелю, скупщику краденных вещей Ионе Лофу. Старый мошенник выдавал воришке соответствующую сумму, которую дети обязаны были доставить вечером своему хозяину. Негодяй занимался воспитанием преступников почти целый год и успел нажить большие деньги. Дети доставались ему по большей части из сиротских приютов. Том Гастон умел так влиять на юные души, что они боялись его как огня и никогда не посмели бы выдать его. Ему это было хорошо известно, а потому он и не опасался быть застигнутым полицией врасплох, хотя иной раз какой-нибудь из его воспитанников и попадал в руки полисменов. Обо всем этом Нат Пинкертон узнал по дороге. Он сумел расположить к себе мальчика, который объяснил ему также, что для того, чтобы попасть в усадьбу, нужно издать особого рода свист, после чего через ограду перебросят шест. Когда дошли до ограды, мальчик свистнул, и через несколько минут к ним перебросили гладкий шест. Пинкертон стал взбираться наверх. Он знал уже, что маленький двор, окружавший все здание, выложен досками. Когда посторонний наступал на эти доски, моментально внутри дома раздавались электрические звонки. Если являлись свои мальчики или девочки, которым тоже приходилось взбираться наверх по шесту, то Том Гастон, прежде чем перебросить его, выключал звонки. Нат Пинкертон быстро взобрался наверх, помог сделать то же мальчику, перелез через колючую проволоку, а затем втащил за собой и шест. На дворе не было ни души. Сыщик быстро спустился вниз и с револьвером в руке бесшумно прошел по доскам к входной двери.